Глава 7. Долгожданная встреча. Всю ночь в гостинице и весь следующий день в дороге Серега мучительно пытался придумать что-то необычное и похожее на мистический эксперимент. В самолете он то и дело задавал Веронике, которая с радостью составила ему компанию в путешествии до Куско, вопросы о том, каким, по ее мнению, должен быть предстоящий эксперимент, объясняя свое неожиданное любопытство маркетинговым исследованием ожиданий участников. Вероника простодушно фантазировала, но образы, создаваемые ею, казались Сереге слишком нереальными, и все же кое-что из ее фантазий показалось ему весьма перспективным. Она предлагала в ночь с 21 на 22 декабря подняться на какую-нибудь доступную вершину сакрального города инков Мачу-Пикчу, например, на вершину Молодой горы, и провести там групповую медитацию с использованием всевозможных предметов силы. Ей правда казалось, что при незримом присутствии самого Ника в такой группе участникам удастся попасть в волшебное измерение, где они смогут легко построить новый, более совершенный мир. Серега же, прекрасно осознающий возможности этого самого Ника, не видел никакой перспективы у такого проекта. Тем не менее, ему нравилась мысль о том, что похожее на мистическое действо с использованием необычных предметов вполне может выглядеть как мистический эксперимент. В конце концов, главное свершится уже сегодня вечером. Он встретится с мисс Тик, проведет с ней ночь, а завтра можно уже будет прикупить в магазинчиках для туристов всевозможные ритуальные предметы, подняться на гору и устроить там групповую медитацию для отвода глаз. А уже после этого, так ожидаемого всеми действа, он легко оставит собравшуюся группу и поедет вдвоем с мисс Тик путешествовать по этой экзотической и бесконечно романтичной стране. И не будет конца их совместному счастью в наслаждении друг другом. А если кто-то из участников не заметит мистичности происходящего, Серега всегда может констатировать факт его неготовности принятия необычного опыта и обязательно расскажет ему в ярких красках свой собственный, заранее продуманный вариант произошедшего с ними со всеми. Во всяком случае, именно так обычно поступают все, претендующие на звание мистика или какого-либо паранормального специалиста. К этой категории людей Серега относился с большим недоверием, и поэтому в подобном их поведении он ничуть не сомневался. А раз так, то и ему самому не грех немного пофантазировать. В конце концов, его читатели и полюбили Серегу за безудержные фантазии, а не за реальные, подтвержденные фактами события. Так что можно ни о чем не беспокоиться и лишь ждать и готовиться к встрече с прекрасной незнакомкой. В гостинице «Аугустос Хотел», несмотря на обилие туристов со всего света, еще оставались свободные двухместные номера. Серега снял номер с приятным видом из окна, и поскольку Виктор еще не прибыл в гостиницу, да и мисс Тик обещала появиться лишь в 20:12, предложил Веронике в ожидании партнера временно оставить свои вещи у себя в номере. Серега специально задал участникам очень жесткие условия расселения. В каждой паре мужчина снимает двухместный номер, а женщина подселяется к своему партнеру для гармоничного слияния энергии инь и ян перед предстоящим экспериментом. Это условие было очень важным для Сереги, так как оно естественным образом должно было направить мисс Тик в Серегино объятие. Остаток дня Серега в одиночестве бродил по городу, потому что не мог позволить мисс Тик видеть себя в обществе другой женщины. А вдруг она уже здесь и тайно наблюдает за ним? Он мучительно пытался придумать мистическое наполнение предстоящему групповому взаимодействию. Однако ни о чем, кроме предстоящей встречи с мисс Тик, думать теперь не мог. В 19:45 Серега уже нервно бродил по просторному вестибюлю гостиницы «Аугустос Хотел» в ожидании прекрасной незнакомки, то и дело посматривая на часы. В 20:00 в вестибюль начали стекаться остальные участники эксперимента, но спокойнее от этого Сереге не стало. Он по-прежнему сильно нервничал, хотя и пытался тщательно скрыть свое состояние. Первыми появились Михаил Михайлович с Надеждой Семеновной. Вместе они смотрелись очень гармонично. Кроме того, выглядели счастливыми, довольными и даже помолодевшими. Похоже, они действительно пришлись друг другу по вкусу. Не без удовольствия Серега отметил про себя этот факт, а вслух, знакомясь с ними, он обеспокоенно спросил: «Скажите, получается ли у вас между собой гармоничное взаимодействие? Вы знаете, это очень важно для нашего эксперимента». Михаил Михайлович с нежностью посмотрел Надежде Семеновне в глаза и, не отрывая от нее своего теплого взгляда, ласково проговорил: «Надеюсь, что да». На самом деле им и не надо было ничего говорить, поскольку их теплые чувства друг к другу были видны невооруженным глазом. В этот момент к месту общего сбора подошли иностранцы и Алиса. Алекс нежно держал за руку Натали, а Алиса что-то вдохновенно рассказывала Джону. Бросив на них мимолетный взгляд, Серега сразу же уловил парное взаимодействие в этой четверке. Эти люди, похоже, не стали строго придерживаться Серегиных инструкций и поменялись партнерами. Словно подтверждая его догадку, в следующий момент после всеобщего знакомства Наталья отвела Серегу в сторону и очень серьезно спросила: «Сергей, ты сообщил, что мой партнер — это Джон, но мы с Алексом влюбились друг в друга с первого взгляда. Да и Алиса нашла много общего с Джоном. Это очень важно — проходить эксперимент именно с теми, кого ты для нас назначил». Перед Серегой встал непростой вопрос. С одной стороны, ему, конечно же, было все равно, кто и с кем из этих людей будет вместе сегодня, завтра и всегда. Но, с другой стороны, если он так легко откажется от своих же условий, не потеряет ли он в результате мистик? Вдруг и она захочет выбрать себе другого партнера, Виктора, например. К тому же ни Виктор, ни мистик до сих пор в гостиницу не явились. И тогда, придав лицу загадочный вид, Серега постарался напустить много тумана в свой неоднозначный ответ. «Я очень рад, милая девушка, что благодаря нашему эксперименту вы с Алексом нашли друг друга, но условия мистического взаимодействия с реальностью уже записаны в тонких материях мироздания. Обещаю вам поискать возможные лазейки для удовлетворения вашей просьбы. А пока прошу вас следовать моим первоначальным инструкциям». В глазах у Натали мелькнуло легкое разочарование, но довольно быстро его сменила слабая надежда, поскольку Алекс по-прежнему держал ее за руку и нежно смотрел ей в глаза. И, переводя ему ответ Сереге, она внезапно поняла, что тот хоть и отказал по сути, но в то же время обещал пойти ей навстречу и что-то придумать, что сильно меняло дело. В этот момент в вестибюле раздались радостные вопли и задорный смех. Обернувшись, Серега увидел четверку молодых людей, шумно ввалившихся на порог гостиницы. Они только что прибыли и еще не успели поселиться. Но радость своевременного появления в нужном месте в нужное время не давала им возможности думать о рациональном. Прямо с вещами они направились к группе уже собравшихся в вестибюле людей. Дэн нес два рюкзака и крепко держал Бо за руку. По всему было видно, что и у этих молодых людей сложились романтические отношения. Ну а Петю с Аней Серега и не представлял себе друг без друга, настолько они были естественны вместе. Увидев Серегу, Аня сильно удивилась. «Сергей, неужели это ты?» «Как видишь», — игриво потупил глаза Серега. «Ты же не веришь в мистику. Как же ты сюда попал?» Петя пожал Сереге руку и встал справа от Ани, всем своим видом придавая вес Аниному вопросу. Серега принял загадочный вид, затем хитрым взглядом оглядел Аню с Петей с ног до головы и, медленно произнося слова, интригующе проговорил: «А может быть, я вас проверял?» «Что это значит?» — неожиданно обеспокоилась Аня. Похоже, она начала догадываться о том, что уполномоченный Ник и Сергей — это Серега и есть. «Разрешите представиться. Уполномоченный Ника — Сергей», — бравым голосом отрапортовал Серега. «Ух ты!» — выдохнула Аня. — Не ожидала. Серега начал было рассказывать Ане и Пете правдоподобную версию своего непростого участия в этом эксперименте, но в этот момент со стороны лифта громко зазвонил будильник. Все собравшиеся обернулись, направив взгляды на часы, висевшие в вестибюле, и с удовлетворением отметили, что уже 20:12, и время отсчета всего необычного началось. Одновременно со звуком будильника В вестибюле появились Игорь с Ольгой и Вероника. Звук будильника исходил от них. Телефон, производивший этот звук, торжественно несла Ольга, придавая таким способом общему собранию дополнительную значимость и демонстративно обращая всеобщее внимание на собственную пунктуальность. Они, вероятно, думали, что все участники эксперимента уже в полном сборе. Однако мисс Тик и Виктора по-прежнему не было. Игорь с Ольгой прекрасно смотрелись друг с другом, и по всему было видно, что и общение у них складывалось неплохо. Они подошли к собравшимся и громко представились. «Ну что, эксперимент уже начался?» — торжественным тоном спросил Игорь после представления. «Я думаю, что еще нет», — обеспокоенно заметила Вероника, бросая на Серегу вопросительный взгляд. «Да, действительно, еще не все в сборе», — печально констатировал Серега. Пока присутствующие пытались сосчитать собравшихся, Вероника подошла к Сереге и тихо спросила: «Ты думаешь, наши партнеры все-таки появятся или придется начинать без них?» На Веронике был очень эффектный брючный костюм, и сама она выглядела уже практически родной, но отказаться от мисс Тик Серега не мог. Он с благодарностью пожал Веронике на запястье и громко сообщил собравшимся: «Наш с вами необычный эксперимент, безусловно, уже идет. Он начался уже в тот момент, когда вы захотели принять в нем участие. Сейчас мы постепенно приближаемся к его кульминации. Предстоящая ночь и завтрашний день должны стать временем гармоничного слияния энергии инь и ян. А завтра вечером мы все вместе поднимемся на молодую гору сакрального города инков и проведем там ночью особый ритуал, который позволит нам повысить наши вибрации и перейти в иное, самое совершенное измерение». В вестибюле гостиницы воцарилась благоговейная тишина. Серега медленно обвел взглядом присутствующих. В каждом направленном на него взгляде он читал безоговорочную готовность и страстное желание необычных приключений. Он поднял вверх правую руку, стараясь этим жестом привлечь еще больше всеобщего внимания, и так полностью направленного на него, и проникновенным голосом продолжил: «Но если вы помните, нас должно быть 16, 8 и 8, и это очень важно, а пока нас лишь 14. Прошу вас, давайте подождем опаздывающих. Терпение, как я вам уже сообщал, это одна из важных составляющих нашего эксперимента». Собравшиеся не думали возражать, и поэтому одобрительные возгласы посыпались на Серегу со всех сторон. И в этот момент в вестибюле за его спиной раздался восторженный мужской голос: «Нас можно больше не ждать, мы уже здесь». Все взгляды устремились в сторону входа в гостиницу. Серега резко обернулся, уже торжествуя всем своим существом долгожданную победу. Но в этот момент, к огромному своему удивлению, вместо вожделенного образа прекрасной незнакомки он вдруг увидел двух мужчин, приближающихся к группе участников мистического эксперимента. Удивление было написано не только на Серегином лице. Другие участники эксперимента также недоумевали, почему вместо мужчины и женщины к ним приближается парочка весьма экстравагантных мужчин. Обоим было лет по 30, хотя один из них выглядел все же моложе, или, вернее, более утонченно. Его миловидное лицо в обрамлении кудри темного цвета светилась обворожительной улыбкой писаной красавицы. Он был одет в яркую, украшенную множеством рюшей, разноцветную рубашку и в кислотного цвета, сильно обтягивающие бедра зеленые брюки. А его жеманная походка не оставляла сомнений у присутствующих в том, что перед ними мужчина нетрадиционной ориентации. Позади него шел приятного вида крупный блондин в джинсах и темной футболке, и с легкостью нес два больших чемодана. Мужчина в рюшах торжественно подошел к Сереге, сходу вычислив в нем лидера, протянул ему руку и нагло заявил: «Я мистик, а это мой партнер Вик, или Вик-так, как вам больше нравится. Приятно познакомиться». Чисто машинально Серега пожал мягкую руку странного незнакомца, но эмоции, переполнявшие его в этот момент, не дали ему взять себя в руки и сказать что-то рациональное, соответствующее ситуации. Он стоял, словно пригвожденный к месту, и от этого смог лишь растерянно воскликнуть: «Но позвольте, А как же женское имя Мистик и женское фото на сайте? Мистик громко засмеялся, загадочно подмигнул своему спутнику и нагло заявил. Не женское имя Мистик, а мужское Мистик. А вы, видимо, Сергей, точнее, Ник, так? Что ж, голубчик, не зная, из какой дыры вы выбрались, но не узнать фото известной на весь мир фигуристки — это забавный казус, не правда ли? Или мы все-таки играем в одну игру? Серега не знал, как реагировать на столь катастрофические для него обстоятельства. Все, о чем он мечтал последние 3 месяца, рухнуло в один момент. Ему хотелось зареветь диким голосом, набить морду Мистику, Вику и всем попавшимся под руку одновременно и скрыться куда-нибудь далеко-далеко от пожирающего его стыда. Но почему-то он впал в полный ступор, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой и не в силах хоть что-то сказать. Меж тем Мистик и Вик познакомились со всеми присутствующими. Собравшиеся люди уже перестали удивляться и начали выдвигать рациональное объяснение присутствия нетрадиционной пары среди участников мистического эксперимента. Склонная к безудержным фантазиям Алиса выдвинула оптимистическую мысль о том, что мистическому эксперименту такая пара придаст больше дополнительных возможностей. А Вероника даже очень обрадовалась такому стечению обстоятельств. Она подошла к Сереге, сунула ему ключ от его номера в карман и весело спросила. «Похоже, теперь ты моя пара, и мне теперь не надо покидать твой номер». Но Серега ничего не ответил. Он словно онемел, продолжая смотреть прямо перед собой невидящим взглядом. Вероника моментально поняла, что с Серегой происходит что-то странное, и на всякий случай отошла от него подальше, справедливо опасаясь попасть под горячую руку. После знакомства с группой Мистик снова подошел к Сереге, все еще стоявшему в полной прострации посреди вестибюля, взял его под руку и тихим шепотом проговорил на ухо. «Может, вы и вправе на меня обижаться, Сергей, но посудите сами. Разве у меня был бы шанс попасть сюда, если бы я честно сообщил вам, чье это было фото на сайте?» «Я ведь и сам не сразу понял, что вы на самом деле не знаете столь известную в нашей стране женщину. Я думал, это просто игра и мой шанс на участие в столь привлекательном для меня эксперименте». Внезапно у Сереги в глазах все помутилось. Он не мог больше стоять и слушать добивающие его речи отвратительного субъекта. Резким движением он вырвал свою руку из рук Мистика и диким голосом заорал на него. «Да оставь меня в покое! Пошел вон, пидор поганый! Все, с меня достаточно!» И он быстрым решительным шагом направился к лестнице, чтобы скрыться от страшного позора в собственном номере.